В самой деревне его вырвало. Стало жарко. Жаром дышало в лицо дорога. Глаза застилал горячий туман. Глядя на Егора со стороны, можно было подумать, что он беспробудно пил неделю. Его шатало из стороны в сторону. Держаться он уже не мог. «Ну, все», — подумал. И лег на дорогу. И вытянулся. И погрузился в теплый, глухой, непроглядный мир, ласково и необоримо влекущий куда-то. Еще час-полтора, и Егор уже не вернулся бы из этого непонятного сладостного мира. Даже молодая неистребимая сила не вернула бы его к жизни. Он замерзал. Подобрал его один мужик, ехавший в деревню с сеном. Неделю Егор пластом покоился в жаркой перине, не приходя в сознание. Марья кормила его с ложки. Егор тихо стонал, не хотел открывать рот. Марья ножом разжимала стиснутые зубы и вливала молоко или бульон. Мерещились Егору какие-то странные красные сны. Разнимали в небе огромный красный полог, и из него шли и шли большие уродливые люди. Они вихлялись, размахивали руками, лиц у них не было, и не слышно было, что они смеются. Но Егор понимал это, они смеялись. Становилось жутко. Он хотел уйти куда-нибудь от этих людей, они все шли и шли на него. Егор вскрикивал и шевелился. На лице отображалось ужас и страдание. Чьи-то заботливые руки, пахнувшие древним теплом, укладывали ему на лоб влажное полотенце. Две женские головы склонялись над ним. Снится, что ли, ему? Очнувшись, Егор увидел около себя Галину Петровну. «Как вы себя чувствуете?» «Ничего». Егор хотел посмотреть по сторонам, но тотчас прикрыл глаза. Они так наболели, что в голове под лбом заломило. «Где я?» «Дома». Галина Петровна положила ладонь на лоб больного. Ладонь чуть вздрагивала. «А где Марья?» «Она ушла. У нее отец тоже заболел». «А ты чего здесь?» «Я? Так просто. А вам что, неприятно?» «Почему?» «Ничего». Егор отвернулся к стене и замолчал. Яшу нашли через 3 дня охотники с гор. Притащили в избушку к Михеюшке. «Знаешь такого, отец?» Яша стукнулся об пол, как чурбак. Застыл скрюченным. Михеюшка заглянул в лицо покойнику, медленно выпрямился и перекрестился. «Наш Яша горячий, царство небесное. Кто его?» «Кто-то нашелся. Кто он был-то?» «Человек кто? Надо сказать, нашим-то?» Охотники поколготились в избушке, отогрелись и ушли. Один на лыжах побежал Баклай. Кузьма, когда узнал об убийстве Яши, побледнел и, стиснув зубы, долго молчал. «Из ружья?» — спросил он Николая, который сообщил ему эту черную весть. «Из ружья. Всю голову размозжили». Кузьма накинул полушубок и пошел к Любавиным. Но по дороге одумался. «Нет, так не пойдет. Надо умнее делать». А как умнее, не знал. Пошел медленнее. Незаметно пришел к Фединой избушке. Федя сидел в переднем углу, около окна, подшивал жене валенки. «Здорово, Федор». Кузьма присел на табуретку. «Здорово», — откликнулся Федя и нахмурился. Швыркнул носом и низко склонился над валенком. Смерть Яши удивила Федю, крепко опечалила. Он ходил смотреть друга, долго стоял над ним, потрогал его холодную руку. Лицо Яши было закрыто полотенцем. И вот это полотенце, небольшая конопатая холодная рука, белая чистая рубаха, все это странным образом не походило на Яшу, а вместе с тем это все-таки был Яша. «Что, Федор?» — спросил Кузьма. Федя